Глава 94. Стеклянная лапша. «Привет, Холли!» — поздоровалась Кая и улыбнулась ему. Она сидела в баре на низком стуле, подложив руку под попу. Сверкающий взгляд, алые губы, щеки пылают. Его поразило, что он, оказывается, до сегодняшнего дня ни разу не видел ее накрашенной. И вранье, будто, как он по наивности полагал, косметика не делает красивую женщину еще красивее. На ней было простое черное платье. На шее висела короткая нитка желтоватого жемчуга, жемчужины поднимались и опускались в такт ее дыханию и мягко светились. «Давно ждешь?» — спросил Харри. «Нет», — ответила она. Поднялась, прежде чем он успел сесть, притянула его к себе и положила голову ему на плечо. И немного так постояла. «Мне только чуть-чуть холодно». Ее совершенно не волновали взгляды, которые бросали на них другие посетители. Она не отпускала его, наоборот, еще и сунула обе руки ему под пиджак и поводила ими вверх-вниз по его спине, чтобы согреться. Харри услышал чье-то покашливание, взглянул и увидел, что им приветливо кивает мужчина. Его манеры выдавали метр дотеля. «Наш столик ждет», — улыбнулась она. «Столик? Я думал, мы просто чего-нибудь выпьем. Надо же нам отпраздновать окончание дела. Я заказала еду заранее. Нечто совершенно особенное». В заполненном до отказа зале ресторана они заняли столик у окна. Официант зажег свечи, налил в бокал яблочный сидр, снова поставил бутылку в ведерко со льдом и удалился. Она подняла бокал. «Давай выпьем. За что?» «За то, что убойный отдел будет и дальше работать, как раньше, а мы с тобой будем и дальше ловить плохих людей, за то, что мы сейчас здесь, вместе». Они выпили. Харри поставил бокал на скатерть, немного подвинул его. От бокала остался мокрый след. «Кая, у меня для тебя кое-что есть, Харри. Скажи мне, чего тебе сейчас хочется больше всего? Послушай, Кая». «Что?» Задохнулась она и стремительно наклонилась к нему. «Я говорил, что снова уеду. Я уезжаю завтра». «Завтра?» — засмеялась она, но улыбка ее погасла, а подоспевший официант расправил салфетки, и они, тяжелые белые, опустились им на колени. «И куда?» «Прочь отсюда». Кая уставилась в стол, не говоря ни слова. Харри хотел накрыть ее руку своей, но не стал. «Значит, меня недостаточно», — прошептала она. «Нас оказалось недостаточно». Харри подождал и поймал ее взгляд. «Нет», — сказал он, — «нас недостаточно. Ни для тебя, ни для меня». «А что ты знаешь о том, что достаточно?» В голосе ее звучали слезы. «Довольно много», — сказал Харри. Кая тяжело дышала, стараясь, чтобы голос не дрогнул. «Это Ракель?» «Да. И всегда была Ракель, правда?» «Правда. Ракель была всегда. Но ты же сам сказал, что ты ей не нужен. Я не нужен ей такой, какой я сейчас. Значит, мне надо измениться. Надо снова стать замечательным. Понимаешь?» «Нет, не понимаю». Две крохотные слезинки задрожали на ее ресницах. «Ты и так совершенно замечательный. А эти шрамы только... Ты прекрасно понимаешь, что я говорю... Не об этих шрамах. Я увижу тебя когда-нибудь?» — спросила она и поймала одну слезинку ногтем указательного пальца. Она схватила его руку и сжала так сильно, что костяшки пальцев побелели. Харри посмотрел на нее, и она отпустила его. «Я больше за тобой не приеду», — сказала она. «Знаю. Ты не справишься», — вероятнее всего улыбнулся он. «А кто справляется?» Она наклонила голову на бок, а потом улыбнулась, обнажив свои острые зубки. «Я справляюсь», — сказала она. Харри сидел, пока не услышал, как в темноте на улице мягко хлопнула дверь машины и завелся мотор. Он сидел, уставившись в скатерть, и собирался встать, когда в поле его зрения показалась суповая тарелка, и голос метрдотеля возвестил: «Заказано специально по просьбе дамы и доставлено самолетом из Гонконга. Стеклянная лапша Ли Юаня». Харри уставился в тарелку. «Она по-прежнему сидит на стуле», — подумал он. «Ресторан — мыльный пузырь. Сейчас он оторвется, воспарит над городом, потом исчезнет из вида. На кухне всегда будет полно еды, и мы никогда не приземлимся. Он встал и хотел было идти, но передумал, снова сел, поднял палочки.